I am not talking about this kind of time. When I say freedom from time is the greatest enlightenment, it is the freedom from psychological time. Когда мы говорим, что есть только сейчас, нет прошлого и нет будущего, мы говорим о психологическом времени, и это нельзя забывать. Хронологическое, техническое время, конечно же, валидно и присутствует. И также присутствует и биологическое время. То, что не существует психологического вчера и психологического завтра, совершенно не означает, что вы когда-то не были ребенком, а через какое-то время не состаритесь. Конечно же, вы вчера были ребенком, сегодня вы молоды и полны сил, а завтра вы состаритесь и в скорости умрете. И это биологическое время, которое действует, которое валидно существует. Психологическое время отсутствует. But there are miracles. When there is a freedom from psychological time, there is a new relationship even with the biological time. For example, the biological time of this body is 70 years, but the energy in this body is like a 20 years young man. It's a new relationship. Similarly, even the calendar time, new relationship. You are never excited. You are never impatient. You are never in hurry and worry. Everything is going on. The calendar time is passing. There is no pressure. Но когда будет понято, когда наступает понимание того, что психологическое время отсутствует и нет психологического завтра и вчера, есть только сейчас, тогда изменяется взаимоотношение с хронологическим временем также и с биологическим временем тоже. Хотя тело говорящего 70 лет, около 70 лет, энергия в нем молодого 20-летнего юноши. И хронологическое время тоже уже действует совсем не так. Отсутствует тревога, отсутствует беспокойство, волнение по какому-либо поводу. Время идет. Каждый день сменяется другим днем. Календарное время идет. И нет никакой тревоги по этому поводу. So this is very important to understand that unless one deeply understands that the whole purpose of Kriya is to get rid of I, not to reconstruct I, then even if you do thousands of years of Kriya, nothing is going to happen. Это очень глубокая мудрость. Это очень важно понять прямо сейчас. Назначение, цель Крии – это оставление Я, это уминание Я, а тут не реконстракция, не упрочивание этого Я. И если это не будет понято, тогда и тысячи лет Крии не смогут помочь. The purpose of Kriya is not to glorify I, but to make sure that this I is thrown into a garbage can. You know garbage can? Цель Крии – это не удовлетворить Я, не сделать его великим, не восхваление Я, а просто выбросить его как мусор, в мусорную корзину. Just not happen. There's an old Priyavan who has gone to higher Priya and he promised that when this body comes, he will look after this body. And he was doing that. Suddenly this body said something which hurt the ego, the I, and he just went away. Without bothering what will happen to this body which has come all the way. To our country from India, this body needs to be taken care of. And he has come with the feeling and with the trust that yes, we are going to take care of. And I have promised that I will take care of. And suddenly I vanish. And even don't care to ask what is happening to this body, whether this body is being taken care of by others or not. No concern. And they are pretending to be spiritual, special understanding about people, giving medicines to people, trying to help the people, going to India, getting Ayurvedic jargons, and this is the state of affairs in the consciousness. But there is